Эпилог. Среди покинутых жилищ на продуваемом ветрами мысе, предгорным кряжем, что тебя скрывает, кому дано постичь желание забвения? Кто примет жертву нашу в пору увядания? Георгос Сеферис. Теперь глаза ее не видят, а змеи, что водились в доме, теперь обгладывают руки ей. Георгос Сеферис. Первое. Из подборки газетных вырезок Бена Мирса. Все вырезки из Портлендской пресс-Геральд. 19 ноября 1975 года. Страница 27. Джерусалем Слот. Портлендская семья Чарльза Притчета, которая месяц назад поселилась в городке Джерусалем Слот Камберлендского округа, где купила ферму, неожиданно решила оттуда выехать. По словам Чарльза и Аманды Притчет, их беспокоят очень странные звуки, которые раздаются по ночам и лишают покоя. Ферма располагается на школьном холме и является местной достопримечательностью. Ее прежний хозяин Чарльз Гриффин, сын владельца компании Sunshine Dairy, которую в 1962 году поглотила корпорация Slewfoot Dairy. При посредничестве портлендского риэлтора ферма была приобретена за цену, которую Притчет назвал необычайно привлекательной. Наши попытки получить комментарии у Чарльза Гриффина не увенчались успехом, поскольку разыскать его не удалось. Все началось с того, что Аманда Притчет пожаловалась мужу на странные звуки, которые доносились из стога сена. Январь 1976 года. Страница первая. Джерусалем Слот. Прошлой ночью или под утро в маленьком городке Джерусалем-Слот на юге штата Мэн произошла удивительная авария. Изучив следы на асфальте, полиция пришла к выводу, что седан последней модели превысил скорость и врезался в столб линии электропередач. Машина разбилась вдребезги, но самих пассажиров обнаружить не удалось, хотя на сиденьях и ветровом стекле имелись следы крови. Машина зарегистрирована на имя некоего мистера Гордона Филлипса, проживающего в Скарборо. По словам его соседа, Филлипс с семьей направлялся навестить родственников в Ярмуте. Полиция полагает, что глава семьи, его жена и двое детей, будучи в состоянии шока, отправились за помощью пешком и заблудились. План поисков. 14 февраля 1976 года. Страница 4. Камберленд. Миссис Гертруда Херси сообщила шерифу округа об исчезновении своей тетки миссис Фионы Когинс, которая проживала одна в собственном доме на Смит-Роуд в западной части Камберленда. По словам миссис Херси, ее тетка была затворницей и страдала плохим здоровьем. Полиция начала расследование, но на данный момент не располагает сведениями о ее возможном местонахождении. 27 февраля 1976 года, страница 6. Фалмут. Сегодня рано утром Фрэнк Виккери обнаружил в амбаре мертвым своего тестя Джона Фарингтона, пожилого фермера, всю жизнь прожившего в Фалмуте. По словам Виккери, Фарингтон лежал лицом вниз, зажав в одной руке вилы. Окружной судмедэксперт Дэвид Райс заявил, что смерть, очевидно, наступила в результате большой потери крови или внутреннего кровоизлияния. 20 мая 1976 года, страница 17. Портленд. Служба охраны диких животных штата Мэн поставила в известность егерей Камберлендского округа о возможном появлении агрессивной стаи бродячих псов в районе Джерусалем-Слот Камберленд-Фалмут. В последний месяц там были найдены трупы нескольких овец со вспоротыми животами и перегрызенным горлом. В некоторых случаях овцы были буквально выпотрошены. По словам заместителя начальника службы Аптона Прюита, подобные случаи особенно участились в южной части Мэна. 29 мая 1976 года, страница 1. Джерусалем Слот. Полиция подозревает, что исчезновение семьи Дэниела Холлоуэя, которая недавно поселилась в доме на Тегард-Стрим-Роуд этого маленького городка Камберлендского округа, имеет криминальный характер. Об исчезновении заявил дед Дэниела Холлоуэя, на звонки которого никто в доме не отвечал уже несколько дней. Чита Холлоуэй с двумя детьми, поселившись на Тегард-Стрим-Роуд в апреле, постоянно жаловалась на странные звуки, звуки, которые слышались по ночам. За последнее время в Джерусалем-Слоте зафиксировано несколько случаев загадочного исчезновения людей, и многие семьи... 4 июня 1976 года, страница 2. Камберленд. Сегодня утром в приемный покой Камберлендской больницы доставлена с сердечным приступом миссис Элейн Тремонт, вдова, проживающая на Бэкстейдж-роуд в западной части этого маленького городка. Она рассказала нашему корреспонденту, что смотрела в спальне телевизор, когда вдруг услышала, как в окно кто-то скребется. Выглянув, она увидела за стеклом лицо. Оно скалило зубы, и было просто ужасно. «Никогда в жизни я не испытывала такого страха», — сообщила миссис Тремонт. «С тех пор, как всего в миле отсюда погибли мои родные, я постоянно боюсь». Миссис Тремонт имела в виду семью Дэниела Холлоуэя, которая исчезла из своего дома в Джерусалем-Слоте в начале прошлой недели. Полиция выясняет наличие связи между этими двумя происшествиями. Однако... Второе. Высокий мужчина и мальчик приехали в Портленд в середине сентября и прожили в мотеле 3 недели. После жаркого и сухого климата в Лос-Сапатесе большая влажность им обоим действовала на нервы. Они много любовались небом и плавали в бассейне мотеля. Мужчина каждый день покупал портлендскую «Пресс-Геральд», и теперь газеты выглядели свежими и не имели желтых отметин времени или собачьей мочи. Мужчина читал прогноз погоды и выискивал все заметки, где говорилось о Джерусалем-Слоте. На 9-й день в Фалмуте исчез человек, а его собаку нашли во дворе мертвой. Полиция начала расследование. 6 октября мужчина встал рано и вышел на площадку перед входом. Почти все туристы, потратив отпускные и оставив после себя кучу мусора, вернулись в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флориду, Онтарио, Новую Шотландию, Пенсильванию и Калифорнию, предоставив местным жителям возможность спокойно наслаждаться самым чудесным в этом штате временем года. В то утро в воздухе ощущалась какая-то перемена. С шоссе уже не так тянуло запахом бензина. На горизонте не дрожало марево, а в низине напротив не стелился туман, окутывая столбы рекламного щита. Утреннее небо было очень чистым, а воздух прохладным. Бабье лето, похоже, закончилось. Из мотеля вышел мальчик и встал рядом. «Пора», — сказал мужчина. 3. Они добрались до поворота на Джерусалем-Слот около полудня, и Бен с болью припомнил тот день, когда явился сюда изгнать мучивших его с детства демонов, ничуть не сомневаясь в успехе. Тот день был теплее нынешнего, дул слабый ветерок, и бабье лето только начиналось. Бену вспомнились 2 мальчика с удочками. Сегодня голубизна неба отливала сталью и холодом. По радио объявили повышенную пожароопасность. В южной части штата дождей практически не было почти целый месяц. Диджей на радиостанции попросил водителей не выбрасывать окурки в окно и тушить их в пепельнице в салоне машины, после чего поставил песню о влюбленном, который собирался доказать свое чувство прыжком с водонапорной башни. Они поехали по шоссе 12, миновали рекламный щит страховой компании и оказались на Джойнтер-авеню. Бен обратил внимание, что мигающий желтым светофор не работает. Теперь предупреждающий световой сигнал был никому не нужен. Въехав в город, Бен повел машину очень медленно, чувствуя, как его обволакивает липкий страх, будто он надел старую тесную куртку, в которой не может пошевелиться. Марк, застыв, сидел рядом, держа в руках склянку со святой водой, полученной в качестве прощального подарка от священника в Лос-Сапатесе. Вместе со страхом вернулись жуткие воспоминания. Имя Спенсера на вывеске «Магазин всякой всячины» поменялось на Лавердьера, однако, по сути, это ничего не изменило. Закрытые окна, такие же голые и грязные, знак автобусной остановки исчез, В окне кафе «Экселент» криво висело объявление «Продается», а табуреты возле стойки вырвали с корнем и, похоже, пристроили в какой-то закусочной, где с посетителями проблем не было. В конце улицы на здании бывшей прачечной по-прежнему красовалась вывеска «Барлоу и Стрейкер, стильная мебель», но золотые буквы потемнели и уныло взирали на пустынную улицу. В пустой витрине пылился ковер. Бен подумал о Майке Райерсоне. При мысли, что тот может по-прежнему лежать в ящике в подсобке, его передернуло. На перекрестке Бен притормозил. Отсюда был виден дом Нортонов, лужайка перед домом и задний дворик, где располагалась кирпичная жаровня для барбекю, заросли высокой и уже пожелтевшей травой. Некоторые окна были разбиты. Проехав чуть дальше, Бен свернул на обочину и остановился, разглядывая парк. Мемориал павшим героям выступал из разросшихся кустов и травы, словно монумент, вступивший в неравную борьбу с зарослями джунглей. Пруд задушили летние водоросли. Зеленая краска на скамейках потрескалась и облупилась. Цепи на качелях заржавели, и их противный скрип отбил бы всякую охоту на них покататься, если бы кто и нашелся. Горка для малышей лежала на боку, а ее опоры походили на торчащие ноги околевшей антилопы. В углу песочницы сидела, опираясь рукой о землю, забытая матерчатая кукла. В ее круглых пуговичных глазах, казалось, застыл невыразимый ужас от увиденного ночами за время долгого сидения в песочнице. Может, так оно и было. Бен поднял глаза и посмотрел на Марстон-хаус. Дом по-прежнему недобро взирал на город своими закрытыми ставнями. Сейчас он не представлял опасности, но вот когда стемнеет... Наверняка дождь смыл гостью, который Каллахан запечатал вход. Теперь при желании темные силы могли вновь превратить его в свое святилище, парившее над мертвым городом. Неужели в его мрачных залах действительно бродят бледные фигуры, справляя шабаш и славя своего господина? Бен с содроганием отвернулся. Марк разглядывал дома. В большинстве из них шторы были задернуты, а в остальных сквозь окна виднелись пустые комнаты. Бен подумал, что закрытые шторы честнее. Без них окна походили на равнодушный взгляд сумасшедших, безучастно взирающих на тех, кто еще осмеливается тут разгуливать. «Они в этих домах», — сдавленно произнес Марк. «Прямо в них, за шторами. В кроватях, шкафах и подвалах. Там они прячутся». «Не бери в голову», — сказал Бен. Покинув жилой квартал, Бен свернул на Брукс-роуд, и сбоку показался Марстон-хаус с покосившимися ставнями на окнах и высокими густыми зарослями пырея и золотарника вокруг. Марк показал на что-то рукой, и Бен увидел вытоптанную от дороги к крыльцу тропинку. Миновав дом, он с облегчением перевел дыхание. Они не побоялись взглянуть в лицо самому страшному, и теперь оно осталось позади. Проехав дальше по Бернс-роуд, Бен остановил машину недалеко от кладбища Хармони-Хилл. Они вылезли из машины и направились в лес. Под ногами хрустела сухая трава. Воздух был напоен можжевеловым запахом джина, издалека доносился стрекот поздних цикад. Они вышли на маленькую полянку, откуда открывался вид на просеку с линии электропередач. Холодный ветер раскачивал тускло поблескивавшие провода. Кое-где деревья уже примеривали осенние цвета. «Старики утверждают, что пожар 51-го года начался отсюда», — сказал Марк. «Ветер тогда дул с запада. Считается, что кто-то бросил, не загасив сигарету. Всего одна маленькая сигаретка. Огонь перекинулся через болото, и остановить его было невозможно». Бен вытащил из кармана пачку Пэлмэл, задумчиво посмотрел на напечатанный на ней девиз «Под этим знаком ты победишь» и, сорвав целлофановую обертку, закурил. Он удивился, какой приятной на вкус показалась сигарета, хотя не курил уже несколько месяцев. Все они нашли себе укрытие, но могут их лишиться. Многие из них могут быть убиты или уничтожены, так точнее. Но не все. Ты меня понимаешь? Да, — ответил Марк. Они не отличаются сообразительностью. Если лишить их облюбованного места, то подыскать новое надежное убежище они уже не сумеют. И пара людей, чтобы проверить очевидные места, будет вполне достаточно. Возможно, в Салем-Слоте удастся навести порядок до первого снега. Возможно, не удастся никогда. Гарантий тут никаких. Но если их не выкурить с насиженных мест, то шансов нет вообще. Да. Будет противно и опасно. Я знаю. Но говорят, что огонь очищает, задумчиво продолжал Бен. А очищение чего-то да стоит? Верно? Да, снова подтвердил Марк. Бен поднялся. Нам пора возвращаться. Он щелчком отправил тлеющую сигарету в ворох старого валежника и сухой листвы. Оттуда потянулась тонкая струйка дыма и, достигнув высоты в пару-тройку футов, развеялась на ветру. Чуть подальше, с подветренной стороны, лежала огромная куча бурелома. Они зачарованно смотрели на струйку, и вот послышался треск, и мелькнул язычок пламени. Огонь занялся. «Сегодня им будет не до овец и ферм», — тихо сказал Бен. «Сегодня они будут спасаться бегством. А завтра... завтра настанет наша очередь», — закончил Марк и сжал кулаки. Его лицо больше не было бледным, а на щеках заиграл румянец. Глаза мальчика горели. Они вернулись к машине и уехали. На маленькой поляне над просекой огонь уже добрался до кустов и разгорался все сильнее, раздуваемый осенним западным ветром. Октябрь 1972, июнь 1975.